201. Когда мир содрогнулся, то в противоположение был дан знак Майтреи. Когда заложили фундамент наших дел, то укрепили силы духа, так утвердился знак Майтреи. И в наш день, когда явление утверждено, можно повторить, как жизненная мощь Духа вошла в жизнь и как мощь новая утвердилась в сознании, потому нужно применить сознание к мощному пониманию иерархии, которая держит цепь всех устремлений. Так утвержденное нами в основании дел каждое явление красоты нужно принять как жизненное действие. Так мощь основания заключается в красоте, и устремление к исполнению воли высшей приведет к сужденной победе. Так нужно строить наши башни истинно красотою.